Тарин озабоченно вздохнул, понимая, что прохлаждаться ему не придется. И если Була на чем-то просит, значит, это срочно. «Мак, а тебе хоть известно, что ты находишься в зоне особого внимания мафии?» «Известно, Лео. А теперь возьми за что-нибудь и держись покрепче. Твои кореша готовятся проглотить Техас». «Проглотить что?» «То, что слышал старик. Штат Техас. По крайней мере, его центральную часть». Агент ФБР на другом конце телефонной линии, длиной в 2000 миль, нервно хихикнул. «Черт! Ничего себе аппетит! Техас, говоришь?» «Да, причем с потрохами. Политика, экономика. В общем, весь пакет», — ответил Булан. «Я давненько не слыхал о таких грандиозных планах. Во всяком случае, со времен Лански». «Новая авантюра. Даже масштабнее и крупнее, чем афера Лански», — заметил Булан. «Здесь воедино связаны мозги, деньги и мускулы. Привычная для каннибалов операция поглощения?» «Да. Более того, в данном случае затронуты даже международные интересы». «Любопытная история», — проворчал Тарин. «К сожалению, Лео, мне удалось разглядеть только подводную часть айсберга. Я думаю, наши друзья копают одновременно с нескольких направлений. Об одном я уже знаю. Это нефть». «Что?» «Нефть. То самое черное золото, которое правит миром». «Ничего себе!» — воскликнул Тарин. «Неужели они надеются проглотить, не подавившись, такой огромный кусок?» «Да это же... это же...» «Да-да, смешно. Именно поэтому у них все может получиться. Сначала у меня была точно такая же реакция, как и у тебя. Но потом, как следует поразмыслив, я понял, что если не принять сейчас игру всерьез, то в одно прекрасное утро мы проснемся и с ужасом констатируем печальный факт. Чтобы заправить машину или обогреть дом, придется пойти на поклон к мафии. Дальше больше. Нам и шага не позволят ступить по этой земле без высочайшего на то дозволения». «Ты нарисовал страшную картину, сержант!» «Вот именно, Лео. В это не хочется верить. Но мафия уже кое в чем преуспела. Она проглотила один, слава богу, пока маленький кусочек жирного пирога, участок Клингмана и... А вот об этом я уже слышал, но не придал особого значения». «Это только начало, Лео. Я хочу, чтобы ты узнал для меня, насколько глубоко организация пустила корни в Техасе. Займись этим в первую очередь. Мне пора покинуть базу и начать действовать. 3 месяца назад небольшая компания Клингман Петролиум работала с большой прибылью. Ее акции стоили бешеных денег. Сейчас эта фирма по непонятным причинам идет ко дну, и владельцы акций готовы отдать свои ценные бумаги за бесценок кому угодно. От них избавляются любой ценой. Клингман Петролиум целиком проглочен неким конгломератом, зарегистрированным в Делавере под названием International Bankers Holding Corporation. Я думаю, что эту операцию прикрытия провернула мафия. Но здесь надо копать глубже. Я узнал, что одним из хозяев ИБХ является какой-то шейх или султан с Ближнего Востока. Поэтому я считаю... Погоди, сержант, это уже напоминает 1001 ночь. Ты отдаешь себе отчет, куда может завести твоя логика? Я же тебе сказал, Лео, это дело первостепенной важности. Все нужно решать очень быстро. У меня нет времени на раскачку. Веришь ты мне или не веришь, твое дело. Но, черт возьми, выслушай меня до конца, а уж потом высказывай свои сомнения. Окей, окей, пробормотал Тарин. Мой источник информации не смог вспомнить имя этого чертова шейха, но я уверен, что оно хорошо известно в Государственном департаменте. В арабском мире он славит весьма независимым человеком. Никогда не делал ставку на идею арабского единства. И, по-видимому, обо всем имеет собственное суждение. Но он связался с чертовски крутыми партнерами. И в результате может оказаться в каннибальском котле. В техасской афере замешаны также итальянские и французские мафиози, если судить по фамилиям директоров ИБХ. Мак, это уже слишком, черт возьми. Окей, окей, продолжай. Это все. Да, чуть не забыл. Мой человек доложил, что с участка Клингман Петролиум качают нефть на всю катушку, хотя официальная статистика свидетельствует об обратном. Мне хотелось бы знать, куда уходит нефть. В хранилище или на переработку, Если она перерабатывается, то где? Все нефтеперерабатывающие мощности Клингмана бездействуют. Сержант, я даже не представляю, с чего начать. Мне нужно знать, как работают их трубопроводы. Здесь происходит что-то странное. Меняют насосные станции, переключают фидерные и магистральные трубопроводы. Происходят неподдающиеся логическому объяснению изменения и перестановки в руководстве нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний. Питсвиллский Каприджими взвыл. «Мак, побойся бога! Я же ничего не смыслю в этом дерьме!» «Пора расширять кругозор, Лео!» — назидательно произнес Болан. «Постарайся добыть для меня эти сведения!» «О да, все делается очень просто!» — с иронией произнес Тарин. «Я прогуляюсь в Нью-Йорк и раскалю Горджи Маринелло. Уверен, что старый хрыч все выложит мне на блюдечке!» Болан мрачно хохотнул. «Как там Оджи? После того, как его поволокли к хирургам на стол, я больше его не видел и не слышал. Чуть живой, ему отрезали обе ноги». «Печальное известие», — прокомментировал Булан. «Старику лучше умирать сразу целиком, а не по частям, даже если это такой старик, как Оджи». «Кстати, в этой истории есть много непонятного, сержант. Говорят, ты дал парням шанс вынести старика с поля боя». «Чего ж тут непонятного?» — парировал Булан. «Просто в тот момент мне показалось это совершенно естественным». «Ну-ну, тебе виднее». «Будь осторожен, Лео, не подставляйся». «Вот уж никогда бы не подумал, что такой совет дашь именно ты», — ехидно ответил Тарин. «Берегись ли, Лео, старик и его шайки? В ней собрались крутые ребята». «Ладно, это мои проблемы. Лучше расскажи, как дела в Питсвилле». «Как всегда, тихо. Особенно после твоего отъезда. Послушай, сержант, в Техасе есть еще один парень, о котором ты должен знать». «Квазо?» «Он самый. Значит, ты уже в курсе? Он из того же теста, что и Лилео. Старики его любят. Он будет лезть из кожи вон, чтобы оправдать оказанное доверие». «Ясно. Ну что ж, Лео, мне, пожалуй, пора заняться делами. Будь здоров». С этими словами Мак повесил трубку. Опустил в монетоприемник телефона автомата еще несколько монет и набрал нужный номер в Далласе. Если не помешали непредвиденные обстоятельства, Джек Гримальди уже должен был вернуться на далласскую базу. Идя к машине, Болан твердо решил, что пришло время нанести первый удар прямо по горлу миляги Квазо. Глава 8. В комнате было темно. Яркий луч установленного на кровати кинопроектора пронзал темноту и прямоугольным цветным пятном падал на гладкую поверхность противоположной стены. На этом импровизированном экране сплетались в невообразимый клубок обнаженные тела мужчины и женщины. Действо сопровождалось страстными вздохами и стонами. В кресле рядом с круглой кроватью, развалившись, сидел маленький тощий человечек и восторженно наблюдал за событиями, разворачивающимися на экране. Время от времени он хихикал и беспокойно ерзал в кресле. Открылась дверь, и в комнату вошел плотный мужчина среднего роста. «Эй, Буц!» — позвал он. «Тебя хочет видеть Ларри, урод!» «Подожди минутку!» — раздалось в ответ. «Иди-ка, взгляни на этот цирк! Сроду таких фокусов не видывал!» Вошедший закрыл дверь, придвинул к себе кресло и сел рядом. «Что за фильм?» «Про одного парня, который приходит домой на обед. Он хочет жрать, понимаешь? Но его подружка рассуждает иначе. Она тоже изголодалась, но только обед ей до лампочки. Она начинает его донимать прямо на кухне. Сначала выливает всю жратву, даже суп министроне, прямо на него, и принимается слизывать ее. Эй, посмотри-ка, вот дают!» «Все актеришки, которые снимаются в таких фильмах, гомики, Буц!» рассудительно заметил вошедший. «Ты посмотри на него! Он же даже не балдеет, не ловит ни грамма кайфа!» «Джордж, все, что от тебя требуется, это лечь с тёлкой в постель и получить удовольствие. Почему ты думаешь, что они пидорасты? Я бы запросто сделал это!» «Я позволил бы снимать себя!» «Это с такой-то бабёнкой! Без проблем! Ты только покажи мне то место, где они снимаются!» Джордж передвинулся на край кресла, безразлично махнул рукой и сказал: «Пошли, Ларри ждет!» «Ну еще минутку! Он же сам назначил меня дежурить в этой комнате, разве нет? Подожди еще чуть-чуть. Ты должен досмотреть. Сейчас будет самое клевое место. Понимаешь, она вертела им, как хотела, и не отпускала ни на шаг. Парень уже из последних сил выбился. Весь аж позеленел. Смотрю, продолжение ему совсем не в кайф. Наконец он оттолкнул ее, приподнялся на локтях и шепчет. «Послушай, дорогая, я женился на тебе, чтобы быть вместе с тобой, в радости и в горе, но...» А она, стерва такая, спрашивает. «Да, окей, ну и что?» Тогда он говорит. «В этом самая соль, приятель!» Он говорит. «Но только не в обед! Клево, да!» Буц скабрезно заржал, подскакивая в кресле, словно это он сам отмочил такую шутку. Джордж приподнялся с кресла, но тут же упал обратно. Он сдавленным голосом прохрипел что-то нечленораздельное и выбросил вперед ногу, словно невидимый невропатолог ударил его молоточком по колену. Мафиози энергично засучил руками, как бы стуча по подлокотникам кресла в приступе бурного веселья. Буц снова рассмеялся, довольный такой реакцией своего дружка на его непристойный рассказ. Он повернулся к Джорджу, заглядывая ему в лицо, но вдруг похолодел, его смех словно ножом отрезало. Глаза Джорджа вылезли из орбит, язык вывалился изо рта и свесился на подбородок, тело обмякло. И тут Буц увидел над поникшей головой приятеля здоровенные кулаки и чей-то темный силуэт позади кресла. Он понял, случилось то, о чем все боялись говорить вслух. В Техас пришло правосудие. Буц попробовал позвать на помощь, но со сведенных судорогой губ сорвался только хрип. «Боже мой!» Ему хотелось вскочить и хоть что-нибудь предпринять для своего спасения. Но смертельный ужас парализовал его волю и приковал к креслу. На этом подошло к концу время, отпущенное Всевышним Буцу Фаренгетти. Те же сжатые кулаки мелькнули над его головой. В горло вцепилось что-то мягкое, как капрон, и прочное, как сталь. Последним, что видели его выскочившие из орбит глаза, была нависшая над ним огромная фигура человека, шепнувшего так полюбившуюся ему фразу: «Но только не в обед!» На стене замелькали последние кадры пленки, проектор затрещал, и изображение исчезло. Черная тень бесшумно пересекла комнату. Открылась дверь, в комнату проник дневной свет, и в ярком дверном проеме появилась голова и плечи одного из дежуривших охранников. Он крикнул в темноту. «Эй, ребята, выключайте эту штуку ради Христа! С минуты на минуту появится босс! Наведите здесь порядок!» Впечатляющий длинный ствол пистолета с глушителем на конце недвусмысленно уперся ему в лоб, и тихий ледяной голос скомандовал. «Заходи! Расслабься и дыши глубже! Закрой дверь!» Да, в Техас пришло правосудие, но не в обед. Глава 9. В сопровождении двух телохранителей Кваз вошел в фойе своих апартаментов. Чувствовалось, что он был слегка под мухой. Охранники вскочили на ноги. Один из них поспешно выключил транзисторный радиоприемник, буквально разрывавшийся от оглушительной музыки. Представитель комиссионы раздраженно рявкнул, не скрывая своего дурного настроения. «Чем дело, ребята? Вы разве не знаете, что мы в боевой готовности? Будьте начеку, черт бы вас побрал!» «Да, сэр, мы все на постах, просто...» «Молчать! Смотрите в оба! Иначе я с вас шкуру спущу!» «Есть, сэр!» Квазо решительно прошел в гостиную и заорал. «Ларри, иди сюда!» Телохранители озадаченно переглянулись и удалились в сторону кухни. В комнату как-то боком, словно краб, ввалился долговязый, сутулый детина неопределенного возраста, с замусоленным бычком сигареты-самокрутки, прилипшим к отвисшей нижней губе. «Да, босс!» — небрежно бросил он. «Как прошло совещание?» Квазо поморщился и заорал. «Ларри, черт побери! У тебя отвратительный вид! Иди, умойся и приведи себя в порядок!» И обычно с этих слов начиналась их каждая беседа. В ответ долговязый гангстер только осклабился. «Само собой, босс! Я уже вызвал маникюршу! Она придет на следующей неделе. Квазо рассмеялся, разом протрезвев, и пожаловался своему начальнику охраны. «У нас в доме творится бардак, Ларри. Взять хотя бы тех двоих парней на входе. Они же буквально приросли задницами к креслам. Если я еще раз застану их сидящими, они до конца жизни будут ползать на коленях. Иди и разберись с ними». Между Ларри и Квазо существовала какая-то непонятная духовная связь. Правильнее было бы сказать, внутренняя близость, объединявшая их, несмотря на разительный внешний контраст и резкий, иногда переходящий на крик, характер их личного общения. Квазо был груб со всеми, по нраву и по праву, но все его окружение единодушно осуждало вызывающие оскорбительные наскоки на Ларри с Тинни, и все же между ними с самого начала возникла искренняя, обоюдная привязанность. С Тинни, прозванный Ларри уродом за далеко не ангельскую внешность и дикий необузданный нрав, воспринимал оскорбление босса как должное, зато и он мог высказать весельчаку Джо то, чего никто другой не смел произнести вслух. Поговаривали, что они были кровными родственниками. В конце концов, мафиози любили посплетничать друг о друге, поэтому в их среде ходило немало слухов о странностях в отношении между Квазо и начальником охраны. Но все они звучали весьма неправдоподобно и не имели под собой никакой почвы. Сам Стини был крут и тверд, как скала. Настоящий хладнокровный убийца, каких даже в организации можно было пересчитать по пальцам. Что касается Квазо, то и он, безусловно, был не лыком шит. Но у него, несмотря на непомерный сексуальный аппетит, все же имелись проблемы с женщинами. Иногда он избивал своих цыпочек до полусмерти и среди ночи выгонял на улицу. При этом он плевать хотел на то, что это были красавицы, яркие бабочки техасских прерий, разделить ложе любви с которыми многие сочли бы за счастье. Вслух никто не утверждал, что весельчак Джо имел гомосексуальную связь с Ларри уродом, но в сплетнях намекалось на всякое, а с учетом внешности Стини это служило поводом для многочисленных тайных насмешек. Ларри больше подошла бы кличка Конюк, и просто удивительно, что до сих пор никто не навесил на него этот ярлык. Мафиози очень любят описательные прозвища, особенно когда используют их за глаза.